Глава 11. Да, Мирон Авдеевич постарел. Потолстел Боров этакий. А куда дочь мою подевал? Неужто на молоденькой бабе женился и знакомиться приехал? Только на кой мне чужая баба? Ты мне дочь покажи. Сейчас покажу, кивнул Мирон. Он подошел к повозке. Его тесть ахнул и покачнулся, увидев гроб. Попятился назад. Да ты чего? «Катьку мою погубил, что ли?» «Не погубил. Привез тебе работников. Жили у меня, платить нечем. Вот, отрабатывать готовы». Тесть вытер испарину со лба и уже громогласно произнес. «Уж никто меня в жизни так не пужал. Прожилки даже от медведя не тряслись, а тут... Кровь-то родная, а ты шутник, Мирон». Тесть подошел ближе, стал рассматривать Егора. «Вот это работник!» — возмутился мужчина. «Да он и встать не сможет!» «Сможет!» — пообещал Мирон. Подошел к гробу, снял крышку. Оттуда выбралась Настя. «А это еще кто?» — удивился тесть. «А это Иван Иванович Ирина Михайловна. Она врач. Подлечит своего Егора и будут с тобой охотиться. И мальчонка вон смышленный. Ты же хотел себе семью взять. Вот я тебе и помог». «Да мне такие работники-дармоеды не нужны. Я их кормить чем буду?» «Иван Иванович», — Мирон произнес эти слова добродушно, — «да у вас корма на три войны хватит». «А ты не болтай», — тихо ответил тесть. «На три значит на три. Ты первый приедешь жрать, потому что в твоем городе вас никто не накормит. Разучились там жить, а здесь все по-другому. Так что семью эту... ты привез как будто в наказание». «Нет», — ответил Мирон, — «спасти их надо». Егора, Мирон и Иван Иванович переложили на носилки, отнесли в дом, потом переместили его в баню. Там Настя попробовала на распаренном теле убрать вывихи. Егор орал так, словно ему кожу сдирали. Мирон все рассказал тестю, они изрядно выпили в бане. Домой вернулись в обнимку и улеглись прямо на полу. За все время, которое пришлось провести в пути, у Насти и Егора была первая спокойная ночь. Сенька во время путешествия разговорился с Мироном. Поведал ему, что у него была сестра, но умерла, а он, Сенька, ее очень любил. Настя слушала, и сердце кровью обливалось. Она вдруг подумала, что теперь никогда уже ей не померещится Тамара. И если в городе была надежда увидеть ее, то здесь. Но сну думы не мешали. Утром дом наполнился еловым запахом и горячим воздухом. Иван Иванович затопил печь и испек оладьи из кукурузной муки. Настя такие никогда не ела, вкус показался интересным. Вообще, все у Мирона было вкусным. И тонкие полоски вяленого мяса, и толстые спинки сушеной рыбы, и хлеб, и запаренная на печи с топленым маслом и тыквой пшеница. Насте казалось, что вкуснее в жизни не было еды. Она была простой, но превосходила во вкусе даже дорогие блюда из Настиного детства. Мирон отбыл через неделю после прибытия. Обнял тестя, Настю, Егора, Сеньку, пожелал удачи, пообещал написать письмо. «Катьку береги!» — кричал ему вслед Иван Иванович. Егор стал потихоньку вставать. Из-за выбитых зубов жидкая пища первое время вытекала изо рта. Егор смущался, потом научился справляться так. Всю еду Настя ему измельчала, сначала кормила с ложечки, потом Егор научился вставать и ел уже сам. Иван Иванович оказался немногословным, но он сумел найти общий язык с Сенькой. Арсений с радостью собирался в лесные походы. Настя беспокоилась за него, но понимала, что Иван Иванович научит ее сына чему-то полезному. А Сенька и рад был учиться. У него рот от разговоров не закрывался. Он даже во сне с кем-то беседовал. Да такие серьезные разговоры вел, хмурился, смеялся иногда. В общем, жил и во сне, и наяву. «Ой, ну как же хорошо!» — радостно пропела Соня. «Ронечка, иди поскорей сюда, Очнулась наша девочка, очнулась наша красавица!» Роню Тамара тоже заметила. Он улыбался своей белоснежной улыбкой и гладил ее по голове. «Ну вот и хорошо!» – воскликнул он. «Можно позвонить врачу и сказать, что наша принцесса открыла свои глазки!» «Красавица, принцесса!» – Тамара таяла от этих слов. Следующие три дня Ироня и Соня исполняли все желания девочки. Приносили конфеты, всевозможные компоты. Роня жарил картошку тоненькими ломтиками и подавал их на расписном деревянном подносе с соусом из кислых слив. На четвертый день Соня уже смотрела на девочку строго. «Милая моя, кажется, впереди меня висят чьи-то ноги. И это ноги маленькой невоспитанной девочки, которая решила, что мир крутится вокруг нее. Это неверное рассуждение, и у меня, и у Рони достаточно своих дел. Ты уже сама в состоянии себя обслуживать. Вставай немедленно. Сегодня после обеда мы идем таки в театр. Из-за твоей болезни Иван Абрамович вынужден был приостановить репетиции нового спектакля. Сегодня от него пришла весточка о том, что заболела Гуля. Девушка неважно себя чувствует. Ты будешь замещать ее завтра и послезавтра. Поэтому сегодня один день, чтобы вникнуть в суть. А дальше дело привычки. Ее роль вполне тебе под силу». Тамара расцвела. Щеки порозовели. Она представила себя в черном одеянии пантеры, вспомнила слова песни, что пела Гуля. Быстро вскочила с кровати и заметалась по комнате. «Ты чего мечешься?» – удивилась Соня. «Так собираться надобно, репетиция же!» – воскликнула девочка. «Да обожди!» – махнула рукой Соня. «Было бы чему радоваться. Репетиция. Было у меня их за всю жизнь больше 100, но я так не скакала по комнате». «Ух, хитрющая ты, Тамара! Как та лиса! Это и хорошо, и плохо. Хитрить нужно уметь и показывать это в подходящий момент. Но превращать хитрость в наглость, особенно с теми, кто тебя кормит, больше не нужно. Я не люблю таких людей. Мы с Роней совершенно бескорыстные и открытые люди. Именно поэтому нам до сих пор удается жить в комфортных условиях, несмотря на то, что новая власть не любит таких, как мы. Это искусство, Тамара. И научилась я этому, будучи актрисой. Актер очень умный человек. Он нигде не пропадет, если не станет возвышать себя над другими. Возвышение подобно смерти». Тамара долго ждала часа, когда наконец-то пойдет на репетицию. По дороге напевала. «Кошка и рождена не зря, я достойна короля. Звери все в округе от меня в испуге. Кошка и рождена не зря, позовите короля. Звери все по норам, лев прибудет скоро». «Похвально», — говорила ей Соня. «Хорошая память всегда похвальна». Каким жестоким разочарованием для девочки было то, что на репетиции ей придется быть деревом. «Как же так?» — возмущалась Тамара. «А как же роль Гули?» Иван Абрамович смотрел на Тамару с удивлением. «А это и есть роль Гули. Ее самая настоящая роль». «Я же хотела быть пантерой!» Тамара захныкала, небрежно бросила костюм на пол, отвернулась от Ивана Абрамовича. Тот был настолько шокирован, что поднял костюм и стал напяливать его на себя. «Да чего пошли люди?» — возмущался он. «Подавай им пантеру. Ни рожи, ни опыта, а метит туда же, куда не каждому дано. Ну, ничего, мне не зазорно побыть деревом». Когда Соня вошла в зал и увидела Ивана Абрамовича в костюме, засмеялась. «Иван Абрамович, ну, вы, как всегда, бесподобны. Даже если наденете детский чепчик и панталончики, я буду вами восхищаться». Тамара обиженно поджала губы. «Надену», — сказал Иван. «Все сделаю для процветания театра. А свою пигалицу забирай домой. Деньги за нее можешь не возвращать. Я понимаю, Соня, ты становишься старше и стараешься разглядеть только добро в людях. Но ты не стараешься разглядеть зло. А это очень плохо». «Что произошло?» — возмутилась Соня и схватила Тамару за руку. Девочка упрямо молчала. За нее ответил Иван Абрамович. «Ваша, как бы так мягко выразиться, претендентка на роль, не соответствует кодексу актера. В связи с этим я вынужден стать деревом. Я стану столько раз, сколько нужно. И даже если Гуля будет болеть долго, я никому не отдам эту роль». Соня схватила Тамару за другую руку и строго посмотрела на нее. «Что ты натворила? Почему Иван Абрамович так разговаривает со мной?» «Я не хочу быть деревом!» — Тамара говорила со слезами на глазах. «Я не хочу! Гуля бросается на все и на всех, а я нет!» «Так-так-так!» — Иван Абрамович с интересом посмотрел на девочку. «Откуда такие познания о нашей лучшей актрисе? Или я чего-то не знаю?» Она, какая она актриса? Она уборщица из госпиталя душевнобольных!» усмехнулась Соня. «Если уборщица может так петь, то ей нельзя быть уборщицей. Все очень хорошо и справедливо. Я удивлена, что вы знакомы. Обычно знакомые люди хоть как-то себя обозначают. У вас же даже искорки не было. И думается мне, что неспроста это. Давай-ка, Тамарочка, ты сейчас нам все с Иваном Абрамовичем расскажешь. Зависть, Тамара, может быть разной. Она или толкает вперед, или тянет назад. Тебя тянет назад, поэтому ты не станешь актрисой со своим упрямством. Я начинала в театре с чистки сапог богатым посетителям. Когда я в перерыве между спектаклями спела партию одной актрисы, то услышала из-за кулис аплодисменты самого режиссера. Он восхитился и попросил повторить. Узнав, что я чищу сапоги, он сказал, что я могу застудить голос и пригласил на подпевки. Так постепенно я вышла в люди. Так что смеяться над тем, как кто-то мыл полы, не делает тебе чести. Быстро переодевайся в костюм дерева!» Иван Абрамович костюм снял. Помог Тамаре облачиться в него. После скучной репетиции директор театра подозвал Тамару и Соню. Пригласил в свою комнатушку-кабинет. На маленьком столике стояло блюдо с виноградом, кусочками белоснежного сыра и чего-то угольно-черного. Иван Абрамович протянул Софье Федоровне бокал. Она с радостью взяла и пригубила напиток. «Ну что, с дебютом?» — весело произнес Иван Абрамович. «А теперь о Гуле». Тамара уплетала за обе щеки виноград и рассказывала о подземелье. Директор театра в процессе рассказа взял тетрадь и что-то записывал. Иногда мог шепнуть на ухо Соне. «Восхитительно! Жизнь детей в тяжелых условиях! У нас будет успех, Сонечка!» В два голоса Иван и Соня жалели маленького Женьку, ругали Ингу. Когда Тамара закончила свой рассказ, Иван Абрамович произнес. «А Гуля-то меня обманула! Она сказала, что всю жизнь провела в цыганском таборе в плену. Едва вырвалась из него, и театральные навыки у нее именно от цыган. Интересно было это все и очень правдоподобно. Я, однако, поверил и даже мысленно благодарил цыган за то, что они научили Гулю петь. А тут душевнобольные, подземелья, первая любовь. А по Гуле и не скажешь, что она кого-то любила раньше. Даже не верится. Герман шепнул мне, что причина Гулиного отсутствия – беременность. Вот как-то так». Директор вздохнул тяжело. Наступила тишина. Виноград закончился, и Тамара ерзала по стулу. Соня была слегка хмельна. Оба взрослых перестали обращать внимание на Тамару. Стали вспоминать свои прошлые роли. В какой-то момент Иван поднялся на ноги, уткнулся носом в макушку Сони и прошептал. «Моя милая, славная девочка, я жалею, что на месте Рони не я». Соня засмеялась. «Ванечка, если ты произносишь эти слова, значит, тебе пора спать, мой дорогой, спи. А мы с Тамарой пойдем домой. Уж не держи зла на нее. Девочкин характер очень сложный, но что-то в ней есть». «Сонечка», — прошептал Иван Абрамович, — «скажи мне, если вдруг Рони не станет, ты будешь моей женой». Соня покраснела, зарядила мужчине звонкую пощечину и крикнула громко. «Не смей так говорить! Я уйду вместе с Роней, и ты знаешь об этом!» И обратилась к Тамаре. «Пойдем отсюда, а то, не дай бог, нас тут и похоронят. Прощай, Ваня. Это было моей последней каплей. Наутро Иван Абрамович стоял на коленях в дверях Сониной квартиры и молил о прощении. «Сонечка, ну прости ты его уже, знаешь. Если я уйду раньше тебя, то прямо-таки попрошу Ваню позаботиться о тебе. И вовсе не подумаю тебя винить, если он станет твоим мужем», — упрашивал жену Роня. Тамара посмеивалась украдкой, смотря на стоявшего на коленях Ивана Абрамовича. Соня подошла к мужу и так строго посмотрела на него, что Роня мгновенно опустился на колени, а Соня просто ушла в свою комнату. Прошло около часа. Она вышла уже в другой одежде и сказала: «Прощены оба». «Сонечка», — с трудом поднимаясь с колен, возмутился Иван Абрамович, — «возраст у меня уже не тот, чтобы вот так стоять перед тобой». «Я поэтому и вышла раньше, Иван Абрамович. Вас пожалела. У меня тоже не тот возраст, чтобы с больным сердцем сидеть и знать, что вы, два олуха, так и будете стоять на коленях, пока я не подойду к вам». Тамара удивилась тому, что оба мужчины обняли Соню, и втроем они стояли в объятиях очень долго. А потом был чай и вкусный пирог. Уже во взрослой жизни Тамара искала такой пирог, не нашла. После третьей репетиции Тамара вышла на сцену. Она была деревом, но все аплодисменты принимала на свой счет. Гуля появилась в театре только через 2 недели. Под глазами у нее были мешки, сама исхудала настолько, что еле стояла на ногах. Уборщица баба Люся шепнула Гуле, что ее сглазили, и если она не снимет порчу, то худо придется в родах. Гуля, и без того плохо себя чувствующая, расплакалась. Ее успокаивали Герман и Иван Абрамович. Видя, что состояние Гули очень печальное, директор временно приостановил показ спектакля «Лесная любовь». Зрители сдавали билеты и возмущались, что не удалось посмотреть на нашумевшую историю. Некоторые постоянные зрители объявили театру бойкот и перестали в него ходить. Иван Абрамович очень переживал в эти дни. Мало того, что частный театр и так был под пристальным вниманием властей, так он еще и стал непопулярен, хотя раньше было иначе. О том, что Тамара рассказала о Гуле, думал много, но саму девушку расспрашивать не стал. Боялся, что она просто не выдержит. Вторая Тамарина роль была гораздо интереснее. У нее уже была речь, которую она репетировала с Соней и днем, и ночью. Софья Федоровна иногда стала называть девочку дочерью. Тамара очень хорошо декламировала, могла играть голосом, подбирала сразу нужную интонацию. Но так как театр еле-еле сводил концы с концами, то новые спектакли не ставили. Из старых выжимали все самое интересное и сделали своеобразное попурри. И зрители потянулись. Гуля в середине беременности пришла в норму и могла даже иногда выступать. Для нее сшили новое платье. С уже заметным животом она пела, а Герман ей подпевал. Короткие сценки из ранее поставленных спектаклей так понравились зрителям, что театр вновь зажил. Иван Абрамович был настолько счастлив, что стал делать непривычные для себя вещи. Раньше он одевался довольно неряшливо и не любил, когда зрители звали его на сцену. Он мог спокойно ходить вокруг сцены, что-то проверять, выходить в зал, но никто не видел в нем режиссера. Теперь же он сшил на заказ костюм из черного атласа и выходил на бис вместе с актерами. А когда в некоторых сценках он уговорил участвовать Соню, успех был невероятным. Об аншлагах частного театра писали в газетах. В театр приезжали журналисты. Спектакли стали заказывать и для высокопоставленных чиновников. Иван Абрамович знал, что все это неспроста. Но артисты выкладывались на сцене по полной. И даже сидевшие в зале 6 представителей партии аплодировали стоя. К середине 1938 года Иван Абрамович выбил для театра другое помещение. Его отдали ему за культурное просвещение народа и партии. В репертуаре стали часто появляться политические сценки о прошедшей коллективизации. На сцене этого театра впервые появился макет трактора. Его несколько недель из подручных материалов создавали Герман и Роня. Когда трактор поехал по сцене, зрители ахнули и бросились в рассыпную. Иван Абрамович испугался и велел закрыть выходы. Когда испуганные театралы расселись по местам, директор вышел на сцену и попросил прощения. «Вы в безопасности, дорогие мои! Это же макет! Самый настоящий макет! Он сделан из бумаги и чистой ветоши, любезно предоставленный стекольным заводом. Вам нечего бояться!» Когда волнения в зале затихли, представление продолжилось. Несмотря на стресс, спектакль стал очень популярным, и его приходилось играть по 3 раза за день. Более того, труппу стали приглашать в колхозы. После одного выступления за кулисы проник недоброжелатель. Пока актеры смывали грим и радовались успеху, он поджег макет трактора. С факелом в руке он стоял на сцене и кричал: «Земля-матушка не простит такого зверя вам, люди! Земля-матушка должна дышать и обрабатываться руками людей, а не машин! Люди породили машины! Машины погубят людей! Земля будет питаться вашей кровью и плотью!» Пока сообразили, что к чему, трактор уже догорел. Виновник при этом вытащил револьвер и направил его на сбежавшихся актеров. Но охрана оказалась быстрее. Герман был в ужасе от случившегося. Чудом не пострадала сцена колхозного клуба. Занялись только шторы, но их удалось потушить быстро. Запланированные гастроли из-за отсутствия главного реквизита пришлось отложить. Вернулись в город. Роня, узнав из газет о случившемся, уже ждал труппу в театре. Новый трактор создавали большой актерской семьей. Но по колхозам больше не ездили. Тамара играла невесту муравья в коротеньком спектакле для подростков. Она была бабочкой и изящно порхала в изумрудном платье между горшками с настоящими подсолнухами. Порхать она научилась не сразу. Когда стали репетировать пьесу, девочка топала по сцене громче слона. «На носочки, Томочка, на носочки! Что же ты топочешь, боже мой, забери у меня уши! Она неисправима!» — кричала Соня из зала. Тамара обижалась. Она обнаружила за собой то, что совершенно не умеет ходить на носочках. И этот навык дался ей с большим трудом. Муравья играл Герман Иосифович. Он со временем свыкся с тем, что Тамару продвигают как актрису. Баба Люся оказалась не права. Гуля очень легко родила дочь. Теперь она приходила на репетиции с маленьким комочком по имени Софья. И пока мама играла на сцене, девочку держала няня. Гуля вернулась в образ пантеры. Она по-прежнему не обращала внимания на Тамару. Ни разу не спросила о подземелье и Савелии. В ее глазах было неподдельное счастье. Герман был некрасив, но Гуля его полюбила. Тамара всегда мысленно сравнивала его с Савелием. А еще не понимала, скучает она по подземелью или нет. То же самое было и с семьей. Девочка взрослее стала понимать, что привязалась к Соне и Роне больше, чем к родной матери. Соня как-то заставила Тамару рассказать о родителях. Она обманула, сказав, что сирота. В середине 1938 года Соня и Роня удочерили Тамару. Беглянка стала Тамарой Рудольфовной Хайкиной. Летом того же года прямо в театре «Трое в штатском» вышли на сцену и надели наручники на Германа. Гуля подошла к нему и спросила: «За что?» Герман опустил голову. «За дело», — усмехнулся незнакомец. Под громкие возмущения и шепот зрителей Германа Иосифовича вывели из зала. Спектакль продолжился. Германа спешно заменил другой актер. На следующий день в театр прибыли с обыском. На двери повесили объявление, что заведение больше не работает. Увидев, как с окон сдирают афиши, Иван Абрамович выбежал на улицу и стал оттаскивать рабочих от окна. Один работник сильно толкнул директора. Тот упал и замер. Выбежавшая на улицу Соня положила голову на грудь Ивана и запричитала. «Ваня, ты должен жить, черт возьми, Ваня! Ты же говорил, что женишься на мне, когда Роня уйдет! Ванечка, ты должен жениться на мне! А хочешь, прямо сейчас это сделаем, хочешь?» «Хочу», – прошептал Иван Абрамович. После задержки Германа труппа собралась в квартире у Сони. Иван Абрамович чувствовал себя неважно. Соня не выпускала из своей руки ладонь Ивана Абрамовича. Он был в сознании, но говорил очень плохо. «Ванечка», – шептала Соня, – «я знаю, что тебе поможет. Сейчас Роня снимет с тебя костюм. Я его постираю, высушу, выглажу и надену на тебя. Ты такой красивый у нас, Ваня! Ты должен взять себя в руки!» Пока Роня переодевал Ивана Абрамовича, актеры пили чай и обсуждали арест Германа. Гуля сидела поодаль в кресле, опустив голову. Ребенок спал у нее на руках. Она прокручивала у себя в голове последний разговор с Германом. «Гуля, если выйдет так, что вы с Софьей останетесь без меня, тебе нужно будет поехать в Сызрань. Запомни, Левон Искандерович Вольф будет с нетерпением тебя ждать. Он осведомлен о твоем приезде. Каждый день с 12 до 12.30 он будет приходить к бывшей синагоге. Узнать его ты сможешь по высоким сапогам и оранжевой повязке на правом запястье. Когда будешь искать синагогу, не упоминай это здание, просто спроси, где собирались политические. Сейчас это место пустынно, но туда до сих пор приезжают родственники тех несчастных, чьи сердца перестали биться в феврале. Поэтому никто ничего не заподозрит. Как только ты увидишь Левона, подойди к нему и скажи: Левон Искандерович, кажется, вы не изменились. Он должен ответить: а вы, милочка, очень даже. Дальше просто иди за ним. Гуле было страшно слышать от мужа эти слова. Она была свидетелем ночных посиделок Германа и его сотоварищей. Товарищи те, бывало, ночами все время что-то писали. А потом один из его друзей приносил печатную машинку, и всю ночь было слышно, как клацают по клавишам. Кто-то неумело с паузами, кто-то отрывисто, а кто-то аккуратно, словно отбивал ритм какой-то торжественной песни. Гуля понимала, что Герман ходит по краю пропасти, но до самого его ареста верила, что все обойдется. Когда мужа уже арестовали, у Гули только и вырвалось: за что? А ведь она и сама знала об этом. Труппа теперь обсуждала предыдущую репетицию так живо, словно ничего не произошло, словно жизнь Германа была не в опасности, словно Иван Абрамович не был при смерти. А они всего лишь действовали по совету Ивана. Если актер умер на сцене, сделайте это частью спектакля. Человека не вернешь, а позор обеспечен. К ним присоединилась и Соня. Когда она подошла, шумные обсуждения стихли. Стало лишь слышно, как кто-то причмокивает, отпивая из кружки чай. Договорились собраться завтра, опять в квартире Сони, чтобы решить, как быть дальше. Когда все ушли, Соня принялась стирать костюм Ивана Абрамовича. Ближе к полуночи в дверь постучались. Соня как раз закончила стирку. Быстро вытерла руки, испуганно подошла к двери. На пороге стояла Гуля. «Меня не пустили туда», — плача произнесла она. «Там все перевернули, там сняли с мебели всю обивку. Софья Федоровна, мне некуда идти». Соня забрала у Гули спящего ребенка, положила в кресло. Сама вернулась к Гуле. Та долго возилась со своей обувью. Шнурки завязались в узелки, у девушки ничего не получалось. Она просто села на пороге, вытянула ноги и продолжила плакать. «Не реви», — строго говорила Соня. «Пропадет молоко. Чем будешь кормить?» Но Гуля не успокаивалась. «Тамара!» — позвала девочку Соня. «Принеси ножницы!» Соня обрезала шнурки, помогла Гуле снять обувь, усадила ее за стол и налила чай. Девушка сначала сидела молча, потом заговорила. «Герман знал, что его арестуют. У нас был прощальный разговор. Но все случилось так скоро, так неожиданно. Мы просто не успели сбежать». «Хорошие актеры», — усмехнулась Тамара. «Сбежать и подставить других. Ты можешь делать это с успехом». Соня строго посмотрела на Тамару и произнесла. «Сбежать и спастись — вот правильное решение. Все остальное — бренность. Смерть сама найдет тогда, когда нужно. Все правильно, Гуля. Только почему вы не сбежали?» «Мы должны были сбежать не одни», — Гуля взглянула на Тамару. «Кажется, второй или третий раз с момента встречи в театре». Наступила недолгая пауза. «Ребенок наших спутников болен. Он уже несколько дней в плохом состоянии. Поэтому мы ждали их. Когда уже поняли, что любой день может быть последним, то Герман мне указал путь. Я уезжаю послезавтра». Соня всплеснула руками. «Конечно, конечно! Ты должна следовать наказу мужа!» «Сонечка!» — позвал жену Роня. «Подойди к нам. Ваня тебя зовет». Соня побежала в соседнюю комнату. Гуля и Тамара остались вдвоем. «Обидно», — вдруг сказала Гуля. «Обидно тебе, Тамара». Тамара посмотрела на девушку с удивлением. «Я не замечала тебя специально, чтобы ты чувствовала, каково было мне без внимания Савелия. Как хорошо, что я быстро его разлюбила. Как хорошо, что все сложилось иначе». Тамара усмехнулась. «Как хорошо, как хорошо. Мужа арестовали, а она хорошится». «Бог мне поможет, Тамара. Я знаю, что ты все разболтала обо мне, и благодарна Ивану Абрамовичу и Соне за то, что они меня не пытали о прошлом. Это ни к чему. Мы вряд ли теперь увидимся. А ты, Тамара, тоже не получила Савелия. Он женился, и ты ни за что не догадаешься, на ком». «На Инге?» — Тамара покраснела. «Нет, на Лене. Лена стала матерью для Женечки. Знаешь, у Савелия славный малыш, и я рада, что он именно у него. В этом есть и твоя заслуга, ведь, по сути, ты спасла этого ребенка. В подземелье они больше не живут. Мисс Гирь устроила облаву на них. Он привел с собой около 30 человек, вызвал Саву на беседу, с ним пошли Колька и Абрам. Но к Саве подошел Кирилл, он стал размахивать кулаками, завязалась драка. Колька попытался их разнять, но мисс Гирь схватил Кольку и оттащил от дерущихся. Сава смог победить Кирилла. Толпа гудела недовольно, мол, их три десятка, а врагов трое. Мисс Гирь вытащил револьвер. Сава поднял руки и сказал: «Сдаюсь». И пока мисс Гирь насмешливо говорил, что ненавидит Савелия, сзади подошел еще один с оружием. Савелий этого не заметил, а Колька быстро сориентировался и подбежал к Саве. Пуля погубила нашего Кольку, нашего доброго, славного Кольку, нашего божественного посланника. В то же время между пришедшими тоже заварилась какая-то каша. Некоторые высказывали мисс Гирю свое недовольство, некоторые стали им перечить. В какой-то момент от Савелия, Кольки и Абрама все отошли, в том числе и мисс Гирь. Неподалеку от побитого Кирилла лежал Колька. Парни склонились над ним. Колька прошептал: «Все, Богу я стал нужнее. Прощайте, друзья». До прибытия милиции Абрам успел утащить Кольку в безопасное место. Туда же пошли Ленка с ребенком и Савелий. Когда милиция задержала дерущихся и разогнала всех оставшихся, Абрам стал рыть могилу. У них не было другого выхода. Тащить Кольку на кладбище было опасно. Сначала в городе сняли комнату. Через неделю Абрам сказал, что уезжает на строительство какой-то железной дороги. Он плакал о подземелье и говорил, что это лучшие годы его жизни. Попрощались. Хозяйка квартиры попросила у Савелия документы. Узнав, что они с Ленкой не женаты, стала их выгонять. На следующий день Савва и Ленка поженились. Ленку записали матерью Женьки. Я узнала эту историю случайно. Встретила Ленку, когда возвращалась из театра домой. Ленка изменилась. Она стала настоящей красавицей. Куда-то делись ее мощные руки. Мне кажется, что она даже ростом стала меньше. Теперь в этой молодой матери трудно узнать нашу бывшую Ленку. Встреча с Савелием оказалась очень теплой. Он все время называл меня сестренкой. И я рада этому. У меня есть вот такой очень настоящий брат. И я его теперь люблю как брата. Мы стали очень близко общаться. Ходили друг к другу в гости и сбежать собирались вместе. Но Женька заболел. А теперь все случилось вот так. Сейчас малышу уже немного лучше. Мы не будем ждать, пока доберутся до окружения Германа. В первую очередь придут за мной. Я ведь его законная жена. Тамара была шокирована. Когда услышала, что Кольки не стало, даже всплакнула. А сейчас Лена ждет ребенка от Савелия. Они очень счастливы. Об Инге, к сожалению, мы так ничего и не знаем. Мне жаль ее. Савелий ходил в госпиталь, но Лука там больше не появлялся. «А я и не люблю Савелия», — сказала Тамара. «Я люблю театр. Я остаюсь, а ты его бросаешь», — Гуля усмехнулась. «Да я даже не спорю с тобой. Мне бы дочку на ноги поставить и мужа спасти». Через два дня Роня пошел провожать Гулю. Тамара рвалась с ним, но он был строг, ее с собой не брал. Воспользовавшись хлопотами Сони вокруг Ивана Абрамовича, Тамара побежала за Роней и Гулей.